Глава 12. Пароксизм. Сидеральные операции, будучи явлениями астрономических масштабов, из-за неохватности в освобождаемой в них мощи, не могут стать для наблюдателя таким же глубоким и потрясающим переживанием, как наводнение или тайфун. Уже землетрясение, происшествие, микроскопическое в звездном масштабе, превышает возможности чувственного восприятия человека. Настоящий ужас, как и захватывающий восторг, у него не могут вызвать события ни слишком гигантские, ни слишком мелкие. Никто не сможет воспринять звезду как камень или бриллиант. Самые меньшие звезд, океан океанов вечного огня, уже с расстояния миллиона километров становится разбегающейся за горизонт стеной жара. По мере приближения она теряет всякую форму, распадаясь на хаотические вихри одинаково ослепляющего пламени. Только на большом удалении более холодные воронки хромосферы уменьшаются до солнечных пятен. В конце концов, та же закономерность, по которой переживание становится беспомощным, неспособным объять необъятное, действует и по отношению к людям. Можно сочувствовать мукам одного человека, семьи, но гибель тысяч и миллионов существ – это уже заключенная в числах абстракция, экзистенциальную сущность которой невозможно охватить. Точно так же кавитационное раздробление небесного тела, планеты или Луны, представляет собой чрезвычайно скромное зрелище, происходящее не только с сонной медлительностью, но из-за своего беззвучного и ленивого развития, кажущееся как бы искусственным, ненастоящим. Тем более, что увидеть его и не погибнуть можно только наблюдая его в телескоп или на экране монитора. Причем сидеральные хирурги следят за прогрессирующим взрывом сквозь фильтры, поочередно надвигаемые на объективы аппаратуры, для того чтобы точно отмечать фазы распада. В результате изображение, избирательно воспринимаемое в монохромных полосах спектра, то желтое, как солома, то красное, как киноварь, создает впечатление калейдоскопической игры, а не сверхчеловеческого катаклизма. Квинта молчала до часа ноль. Кавитацию Луны должны были вызвать 18 снарядов, направленных из удаленных ее окрестностей к экваториальной зоне по траекториям типа эвольвенты. Как оказалось, Гот, к сожалению, был прав, выведя эту операцию за пределы области уверенно предсказуемых событий. Если бы все головки поразили кору пустынного спутника под одинаковым углом, если бы они, сверля в ней туннельные пробоины, сошлись вокруг его тяжелого ядра, если бы с запрограммированной секундной точностью превратили это еще не остывшее полужидкое ядро в газ, то обломки разорванной Луны, по сравнению с которыми Гималаи показались бы крошками, двигались бы по прежней орбите, а ударная волна, внезапно освобожденная гравитационной мощи, вызвала бы только умеренное землетрясение и толкнула бы океан к шельфам континентов серией длинных волн цунами. Однако Квинта вмешалась в операцию. Три снаряда Гермеса, мчавшиеся к Луне со стороны диска планеты, встретились с тяжелыми баллистическими ракетами и, обратив их в клубы раскаленного газа, преждевременно включили запалы своих сидеральных зарядов. В результате запланированный одновременный удар в лунное ядро не состоялся, и кавитация получилась эксцентрической. Часть коры южного полушария и глубинных скальных масс лавиной обрушилась на Квинту, а остатки, каких-нибудь 6 седьмых массы, вышли на более высокую орбиту. Сидераторы должны были вторгнуться сквозь кору в ядро по спиралям, следовательно, те, что шли по направлению к Квинте, толкнули бы лопающийся шар к планете, а те, что двигались со стороны Квинты, к Солнцу. И поскольку именно те, которые должны были предохранить планету от метеоритного потока, подверглись тарану, 100 триллионов тонн горных образований упало по множеству эллиптических траекторий на Квинту. Часть из них сгорела от трения в атмосфере, но самые крупные обломки, триллионы тонн, широким веером рухнули в океан, а крайние бомбардировали побережье Австралии. Планета получила в бок кусок Луны, как заряд дроби, ударивший под острым углом. Через 0,02 секунды после поджига кавитационных головок вся Луна покрылась желтоватой тучей, такой густой, что, казалось, Луна выросла, как бы распухла. Потом, чрезвычайно медленно, как при съемке рапидом, стала раскрываться, разламываться на неправильные куски, словно апельсин, разрываемый невидимыми когтями. А из трещин коры брызнул длинными столбами огонь, по яркости равный солнечному. На 8-й секунде кавитации клубы горячих ударных волн придали разрываемой Луне облик гигантского огненного куста, повисшего в пустоте. Бьющий оттуда свет затмил ближайшие звезды. В гравитационной рубке все замерли, оцепенели у мониторов. Слышно было только тиканье хронометров, отсчитывающих этапы разрушения Луны. А из огненного клубка вылетали окутанные пылью, лопающиеся, как картечь, Альпы, Кордильеры, Везувии, пока эта ужасная туча не начала потихоньку расплываться, и ее поначалу округло-кустистый контур изменился, вытягиваясь. Не нужно было смотреть на приборы, чтобы понять, что через несколько часов Луна начнет падать на планету. К счастью или к несчастью, она попала в нее вдали от Ледяного кольца, и только около полуночи отклонившийся рой метеоров, ударами искрящимися как фейерверк, над самой атмосферой пробил ледяную плоскость. Так демонстрация силы обернулась катаклизмом.